Глава четвертая. Жареный фундук. Асия Казанчи никогда не понимала, почему некоторые люди так любят свой день рождения. Лично она его ненавидела. Всегда ненавидела. Может быть, дело в том, что с самого детства каждый день рождения ее заставляли есть один и тот же именинный торт, ужасно приторный, трехслойный карамельно-яблочный бисквит, покрытый ужасно кислым кремом из взбитых сливок с лимоном. Непонятно, как это тетки вновь и вновь рассчитывали на то, что этот торт ее порадует, хотя она каждый раз отчаянно протестовала. Наверное, они забывали. Должно быть, все воспоминания о прошлогоднем дне рождения попросту стирались из их сознания. Такое возможно. В семействе Казанчи всегда помнили чужие истории, а вот собственные напрочь забывали. В общем, каждый свой день рождения Асия ела все тот же торт и при этом понимала про себя что-то новое. Так в 3 года она обнаружила, что можно добиться практически всего, если только закатить истерику. А 3 года спустя, в 6-й день рождения, поняла, что с истериками пора завязывать, потому что взрослые, хотя и выполняли ее желания, но продолжали относиться к ней как к маленькой. К 8 годам она осознала то, о чем прежде лишь смутно догадывалась. Она незаконно рожденная. Теперь-то она понимала, что это открытие было вовсе не ее собственной заслугой, и она бы еще долго ничего не узнала, если бы не бабушка Гульсум. Как-то раз, волею случая, бабушка и внучка остались вдвоем в гостиной. Они с головой ушли, каждая в свое занятие. Одна поливала цветы, другая раскрашивала клоуна в детском альбоме. «А почему ты разговариваешь с растениями?» — полюбопытствовала Асия. «Потому что от этого они расцветают». «Правда?» — улыбнулась во весь рот девочка. «Конечно, надо им сказать, что земля — их мать, а вода — отец, и тогда они сразу воспрянут и расцветут». Асия больше вопросов не задавала и снова принялась за клоуна. Костюм его она сделала оранжевым, зубы зелеными, и хотела уже раскрасить ботинки ярко-красным, но вдруг прервалась и стала подражать бабушке. «Ты моя милочка, ты моя лапочка, земля твоя мамочка, водичка твой папочка». Гульсум не подала виду, что слышит. И Асия, как это на нее не обращают внимания, совсем раскуражилась, затянула громче одно и то же. Гульсум собиралась поливать свою любимицу, африканскую фиалку. «Как поживаешь, милая?» — ворковала она с цветком. Асия передразнила ее. «Как поживаешь, милая?» Бабушка нахмурилась и прикусила губу, но все же не замолчала. «Какая же ты красивая, такая пурпурная!» «Какая же ты красивая, такая пурпурная!» — кривлялась Асия. И тут Гульсум жестко сжала рот и тихо выдавила из себя. «Приблудная». Она произнесла это так спокойно, что Асия сначала даже не поняла, что слово адресовано ей, а не цветку. Что это значит, Асия узнала только через год, ближе к 9-му дню рождения, когда ее обозвали в школе. Потом, в 10 лет, до нее вдруг дошло, что, в отличие от одноклассниц, у нее дома нет ни одного мужчины. Еще 3 года ушло на то, чтобы осознать все последствия этого факта. В 14-й, 15-й и 16-й дни рождения она сделала еще по открытию. Первое. Другие семьи не похожи на ее семью, иногда они даже нормальные. Второе. У нее в роду как-то слишком много женщин, а с мужчинами связано как-то слишком много секретов. А еще они куда-то исчезали, как-то слишком рано и слишком уж странным образом. И, наконец, третье. Она может хоть из кожи вон лезть, но никогда не станет красивой. К 17 годам Асия поняла еще, что ее связь со Стамбулом не глубже, чем у временно выставленных городскими властями знаков «ремонт дороги» или «ведется реставрация», или чем у тумана, нависавшего над городом в ненастные ночи, лишь для того, чтобы бесследно рассеяться на рассвете. Уже на следующий год, за 2 дня до 18-летия, Асия ограбила домашнюю аптечку и проглотила все найденные таблетки. Она очнулась в постели. Над ней стояли 4 тетки и обе бабушки, Гульсум и Петитма. Сначала они заставили ее вытошнить все до последней капли, а потом отпаивали какими-то мутными, вонючими травяными отварами. В 18-й год своей жизни Асия вступила с осознанием, увенчавшим все ее прежние открытия. В этом дурацком мире право на самоубийство было редкой роскошью, и ты точно не войдешь в число счастливых обладателей этого права, если живешь в такой семейке, как у нее. Не совсем понятно, было ли это умозаключение как-то связано с последующими событиями, но именно тогда началось ее страстное увлечение музыкой. Это была не абстрактная, всеядная любовь к музыке вообще и даже не одержимость определенными жанрами, нет. Это была настоящая фиксация на одном единственном певце – Джонни Кэше. Она подробнейшим образом изучила и знала все, что его касалось. Перемещение от Арканзаса до Мемфиса, взлеты и падения, собутыльников и жен, все фотографии, привычки и, конечно, тексты песен. В 18 лет она избрала слова песни «13» девизом на всю оставшуюся жизнь и решила, что и ей на роду написано «всюду приносить беду». Сегодня ей исполнилось 19, то есть ровно столько, сколько было матери в момент ее рождения. Отметив это обстоятельство, Асия сразу почувствовала себя куда более взрослой, но еще не вполне понимала, что делать с этим открытием. Одно она знала наверняка. Отныне никто не смеет обращаться с ней, как с ребенком. И она фыркнула. «Предупреждаю, в этом году никакого торта». Она расправила плечи и подбоченилась, забыв на секунду, что так выпячивает огромную грудь, иначе сгорбилась бы снова. Асия ненавидела свой пышный бюст и тяготилась этим материнским наследством. Иногда она сравнивала себя с упоминавшимся в Коране таинственным существом по имени Дабат Аль-Арт, чудовищным великаном, который явится в судный день. Подобно этому фантастическому гибриду, состоящему из разных реальных животных, она унаследовала от родственниц отдельные части тела, кое странным образом в ней сочетались. Асия была очень высокая, гораздо выше большинства стамбульских женщин. Этим она пошла в мать Зелиху, которую, кстати, тоже называла тетушкой. У нее были костлявые в тонких жилках пальцы тетушки Севрие, дурацкий острый подбородок тетушки Фериде и слоновьи уши тетушки Бану. А нос у нее был до того горбатый, что даже неприлично. Такой нос имел лишь 2 аналога в истории: у султана Мехмеда Завоевателя и у тетушки Зелихи. Султан Мехмед покорил Константинополь. Относиться к этому можно как угодно, но историческое значение данного факта поневоле заставляло забыть о форме носа. А у тетушки Зелихи была такая харизма и столь пленительное тело, что взиравшие на нее не видели никакого изъяна, и все в ней, даже нос, считали совершенством. Но Асия не могла похвастать великодержавными победами и была начисто лишена природного очарования, поэтому просто не знала, как жить с таким носом. Конечно, она унаследовала от родственниц и кое-что хорошее, хотя бы волосы. Они у нее были черные, как смоль, и велись буйными кудрями. По идее, такие волосы были у всех женщин в семье, а на деле только у тетушки Зелихи. Строгая учительница Севрие, например, закалывала их в тугой пучок, а тетушка Бану вообще в счет не шла, потому что практически не снимала платка. Тетушка Феридей неистово меняла прически и цвет волос по настроению. Бабушка Гульсум считала, что старухе неприлично закрашивать седину, и ее голова напоминала ватный шарик. А Петитма была ярой поклонницей рыжего цвета. Прогрессировавший Альцгеймер приводил к тому, что она забывала множество вещей, включая имена родных, но еще ни разу не забыла покрасить волосы хной. В списке положительных наследственных черт были также миндалевидные газельи глаза от тетушки Бану, высокий лоб от тетушки Севрие и взрывной темперамент, который странным образом давал ей силы жить, от тетушки Фериде. И все же ей было тошно видеть, как она с каждым годом становится все больше похожа на них. Во всем, кроме одного, их склонности к безрассудству. Все женщины семейства Казанчи были совершенно непредсказуемы. Не желая им уподобляться, Асия какое-то время назад поклялась никогда не сворачивать с пути рационального аналитического мышления. К 19 годам страстное стремление отстоять свою индивидуальность придало Асие невиданные силы, чтобы бунтовать по самым необычным поводам. У нее действительно были серьезные основания гневаться, поэтому она запротестовала еще отчаяннее и яростнее. «Больше никаких идиотских тортов!» «Поздно, милочка, он уже готов». Тетушка Бану сверкнула на нее очами поверх только что перевернутой карты восьмерки пентаклей. Разложенная на столе колода Таро не предвещала ничего хорошего, разве что следующие три карты окажутся особенно счастливыми. «Только не подавай виду, что знаешь, а то твоя бедная мама расстроится. Мы же хотели сделать тебе сюрприз». «Сюрприз. Я думала, сюрприз — это что-то менее предсказуемое», — проворчала Асия. Она уже успела понять, что быть членом семьи Казанчи значило, что ты, помимо всего прочего, должна уверовать в магическую силу абсурда и постоянно находить какую-то логику в самых несуразных вещах, логику, которая будет убеждать окружающих, если немного постараться, даже тебя. «В этом доме я отвечаю за предсказания и пророчества», — подмигнула тетушка Бану. И в ее словах была известная доля правды. Тетушка Бану годами упражнялась и разрабатывала свои способности к ясновидению, а потом начала принимать посетителей и брать с них деньги. В одночасье гадалка стала стамбульской знаменитостью. «Это вопрос везения». Надо только удачно погадать кому-нибудь, а там не успеешь оглянуться, и это уже твоя главная клиентка. А с ее подачи ветер и чайки разнесут весть о тебе по всему городу, так что не пройдет и недели, как у крыльца выстроится целая шеренга клиентов. Таким образом, тетушка Бану окончательно посвятила себя искусству гадания и начала триумфальное восхождение по профессиональной лестнице, причем с каждой ступенью слава ее росла. Со всего города к ней спешили девицы и вдовы, юные девушки и беззубые старухи, бедные и богатые, каждая со своими тревогами. Всем им не терпелось узнать, что же уготовила им фортуна, эта легкомысленная и непостоянная богиня. Они приходили с уймой вопросов и уходили домой с новыми вопросами. Иные щедро платили в надежде подкупить фортуну, другие не давали ни гроша. Они были очень разные, но их объединяло главное. Это были женщины. Официально объявив себя гадалкой, тетушка Бану зареклась принимать мужчин. Между тем, с самой тетушкой Бану произошли решительные перемены, и в первую очередь они коснулись ее внешности. Только ступив на поприще гадалки, она стала живописно драпироваться в ярко-алые пышно расшитые шали. Вскоре их сменили кашемировые платки, платки – пашминовые палантины, палантины – небрежно повязанные шелковые тюрбаны, причем все красных оттенков. Затем тетушка Бану вдруг сообщила, что решилась исполнить свое давнишнее тайное желание – отречься от всего земного и без остатка посвятить себя служению Всевышнему. Она торжественно объявила, что на пути к этой высокой цели намерена предаться покаянию и отрешиться от мирской суеты, подобно дервишам и аскетам былых времен. «Но ты не дервиш!» Ехидные сестры были как одна, полной решимости отговорить ее от такого неслыханного во всей истории семейства Казанчи святотатства. И все три принялись перечислять аргументы против, причем каждая старалась говорить самым дружелюбным тоном. «Ты только подумай!» Ужаснулась самая чувствительная из сестер, тетушка Севрие. Дервиши носили жесткую дерюгу или рубище из грубой шерсти, а вовсе не кашемировые шали. Тетушка Бану смущенно сглотнула. Ей было явно не по себе, как-то неловко в собственной одежде и теле. А еще дервиши спали на соломе, а вовсе не на огромных пуховых перинах, подхватила тетушка Фериде, главная чудачка. Тетушка Бану стояла неподвижно, как на допросе, уставившись в противоположный угол комнаты и не смея поднять глаз на своих мучительниц. Разве она виновата, что у нее так ужасно болит спина, и ей непременно нужно спать на особом матрасе? К тому же у дервишей не было эго, а у тебя? Ты только посмотри на себя, заявила тетушка Зелиха, самая нетривиальная. Но тетушка Бану решила защищаться и перешла в контрнаступление. У меня тоже нет эго. Больше нет. С ним покончено. И добавила каким-то новым, просветленным голосом. Я вступлю в битву с моим эго, и я его одолею. Если кто-нибудь из членов семейства Казанчи решался затеять что-то необычное, остальные всегда реагировали одинаково. Они продолжали жить, как раньше, словно говорили: «Валяй, нам-то что? Думаешь, нам это интересно?» Слова тетушки Бану тоже не восприняли всерьез. Убедившись во всеобщем скепсисе, она бросилась в свою комнату, со стуком захлопнула дверь и не открывала ее на протяжении следующих 40 дней, не считая коротких вылазок в туалет и на кухню. Еще она однажды приоткрыла дверь, чтобы повесить на нее картонный плакатик с надписью «Отрекись от себя, всяк сюда входящий». Поначалу Бану думала взять к себе доживавшего последние дни Пашу Третьего. Наверное, надеялась обрести в нем товарища во время покаянного затворничества, хотя вообще-то дервиши не держали домашних животных. Но Паша Третий, пусть и бывал временами крайне необщительным, не осилил отшельнической жизни. Он был слишком привязан к мирским удовольствиям. Взять хотя бы брынзу или электрические провода. Проведя в келье Бану не больше часа, Паша Третий истошно замяукал и принялся так отчаянно скрестись в дверь, что его немедленно выпустили. Лишившись единственного товарища, тетушка Бану целиком отдалась тоске и одиночеству, погрузилась в полное молчание, словно оглохла и онемела. Она перестала принимать душ, причесываться и даже не смотрела свою любимую мыльную оперу «Проклятие плюща любовной страсти», бразильский сериал про добросердечную красавицу-модель, которую постоянно предают самые дорогие ее сердцу люди. Настоящим потрясением для всех стало то, что тетушка Бану, всегда отличавшаяся невероятным аппетитом, стала питаться лишь хлебом и водой. Конечно, она и раньше славилась любовью к углеводным продуктам, особенно к хлебу. Но никто и представить себе не мог, что хлеб станет ее единственной пищей. Сестры всячески искушали ее, надеясь, что она уступит своей главной слабости, и постоянно что-то готовили, наполняя дом ароматами десертов, жареной во фритюре рыбы, запеченного мяса, которое для пущего запаха щедро поливали топленым маслом. Но тетушка Бану не дрогнула. Напротив, она еще тверже хранила верность благочестивым упражнениям и сухарям. 40 дней она оставалась полностью недоступна для домашних, хотя и продолжала жить с ними под одной крышей. Все эти обычные бытовые дела — мытье посуды, стирка, просмотр телевизора и болтовня с соседями — стали для нее источником скверны, и она не желала иметь к ним никакого касательства. Время от времени сестры приходили ее проведать и всегда видели одно и то же. Бану сидела и громко читала Коран. Она так глубоко погрузилась в бездну благодати, что стала совсем чужой тем, с кем прожила всю жизнь. И вот наступило утро 41-го дня. Все сидели за столом и завтракали яичницей и жареными на гриле колбасками, когда Бану выплыла, наконец, из своей комнаты. Лицо ее светилось лучезарной улыбкой, глаза таинственно сверкали, а голову украшал шарф вишневого цвета. «Что это за унылая тряпка у тебя на голове?» — воскликнула бабушка Гульсум, которая за все эти годы ни капли не смягчилась и все так же смахивала на Ивана Грозного. «Я теперь буду покрывать голову, как велит моя вера». «Что еще за бред?» — нахмурилась бабушка. «Турецкие женщины уже 90 лет как сняли платки. Ни одна из моих дочерей не поступится правами, которые великий генерал Ататюрк даровал женщинам этой страны». «Конечно», — поддакнула тетушка Севрие. «В 1934 году женщины получили избирательные права. На всякий случай напоминаю, что история движется вперед, а не назад. Так что немедленно сними». Но тетушка Бану не послушалась. Она продолжала ходить в платке и, пройдя испытание 3 П, покаяние, поклоны и пост, с полным правом объявила себя гадалкой. На протяжении этого духовного пути менялась не только внешность Бану, но и то, как она предсказывала будущее. Сначала она гадала исключительно на кофейной гуще, но с течением времени стала прибегать к новым и весьма оригинальным способам, таким как гадание на картах Таро, сушеных бобах, серебряных монетах, четках, дверных звонках, искусственном и настоящем жемчуге, морской гальке, да всем, что могло помочь связаться с иным миром. Иногда она вступала в оживленную беседу с собственными плечами, на которых, как она утверждала, сидели, болтая ножками, 2 невидимых джинна. На правом плече добрый джин, а на левом злой. Она знала их имена, но не хотела произносить вслух и называла их просто «мадам Милашка» и «месье Стервец». Однажды Асия спросила тетку: «А почему ты не сбросишь с плеча злого джинна?» И получила ответ: «Иногда и зло бывает нам полезно». Асия попробовала было нахмуриться и закатить глаза, но это придало ее лицу совсем детское выражение. Она принялась насвистывать мотив из песни Джонни Кэша, которую часто вспоминала, когда имела дело с тетками. «Почему я, Боже? Что я такого сделал?» «Что ты там свистишь?» Недоверчиво спросила тетушка Бану, совсем не знавшая английского и с подозрением относившаяся к непонятным языкам. «Песню, в которой говорится, что ты, самая старшая из моих теток, должна бы подавать пример, учить меня отличать добро и зло, а ты рассказываешь мне о необходимости зла». «Послушай-ка», — начала тетушка Бану, пристально глядя на племянницу. «В этом мире есть столь ужасные вещи, что добросердечные люди, благослови их Аллах, даже представить себе не могут. Но так, скажу я тебе, и должно быть. Правильно, что они живут в неведении. Это только подтверждает, какие они хорошие. В противном случае, зная они об этих вещах, они бы уже не смогли оставаться такими хорошими». Асие ничего не оставалось, кроме как кивнуть. К тому же она чувствовала, что Джонни Кэш согласился бы с этим. «Но если ты вдруг попадешь в ловушку злых козней, то обратишься за помощью вовсе не к этим добрым людям». «И ты думаешь, я попрошу помощи у злых джиннов?» — воскликнула Сия. «Может быть, и да, дорогая», — покачала головой тетушка Бану. «Но будем надеяться, что тебе не придется». Вот и все. Впредь они никогда не говорили больше о том, что добро не всемогуще, и иногда не обойтись без злых сил. Примерно в это же время тетушка Бану модернизировала гадательные техники и перешла на лесные орешки, как правило, жареные. Домашние подозревали, что источником этого нововведения послужила, как это часто бывало, обычная случайность. Скорее всего, какая-то клиентка застигла тетушку Бану врасплох, когда та поедала фундук, и, выражая, вышла из положения, заявив, что собирается по нему гадать. Так полагали члены семьи. А все прочие думали иначе. По Стамбулу ходили слухи, что, как истинная праведница, Бану не брала денег с бедных посетительниц и просила их принести горсть фундука. Так фундук стал символом ее доброго сердца. Так или иначе, необычный способ гадания только приумножил ее и без того раздутую славу. Ее стали называть «матушка фундук» или даже «шейх фундук», забывая о том, что женщины из-за своей ограниченности не могут удостоиться столь высокого звания. Злые джинны, жареный фундук. Конечно, Асия Казанчи со временем привыкла к этим и многим другим чудачествам тетки, но с одним она ну никак не могла смириться, с этим ее прозвищем. Невозможно было спокойно относиться к тому, что тетушка Бану превратилась в шейха фундук. Вот почему, когда та принимала клиентов или раскладывала карты Таро, Асия старалась держаться подальше. Поэтому она и притворилась, что не слышала теткиных слов и осталась бы в блаженном неведении, не войди в этот самый миг тетушка Фериде. Она несла огромное блюдо, на котором переливался глазурью именинный торт. «А ты что здесь делаешь?» — нахмурившись, спросила она. «У тебя же сейчас балет». «Ах да, еще одно звено сковывавших ее цепей». Турецкие матери из буржуазных семей часто жаждали, чтобы их дети добились блестящих успехов в занятиях, подобающих, по их убеждению, детям аристократов. Эта семья принадлежала к верхней прослойке среднего класса, так что Асию тоже заставляли заниматься вещами, которые ее совершенно не интересовали. «Дурдом какой-то», — пробормотала Асия. Эту фразу она постоянно твердила как мантру. «Не волнуйся, я уже убегаю», — сказала она погромче. «И какой от него теперь прок?» — резко спросила Фериде, указывая на торт. «Это же должен был быть сюрприз». «В этом году она не хочет никакого торта», — заметила из своего угла тетушка Бану и открыла первую из оставшихся трех карт. Это была верховная жрица, символ интуитивного осознания, открытого для воображения и тайных дарований, но также и для всего неведомого. Поджав губы, гадалка открыла следующую карту. Башня. Символ бурных перемен, эмоциональных встрясок и внезапного краха. Тетушка Бану призадумалась, Потом открыла третью карту. Похоже на то, что надо ждать гостя, совершенно неожиданного заморского гостя. Как это не хочет торт? У нее же день рождения во имя всего святого! Воскликнула тетушка Фериде, сморщив губы и гневно сверкая глазами. Но потом ее, похоже, осенило, она прищурилась и обернулась к Асие. «Ты что, боишься, что торт отравлен?» Асия уставилась на нее в недоумении. За все эти годы, имея за плечами огромный опыт, она так и не научилась сохранять спокойствие и невозмутимость, когда у Фериде случались подобные вспышки. Фериде годами сохраняла верность диагнозу гибифреническая шизофрения, но недавно переключилась на паранойю. Все их попытки как-то вернуть ее к действительности только усиливали ее паранойю и подозрительность. «Боится, что торт отравлен?» «Конечно, нет. Но ты и чудачка». Все повернулись к дверям. На пороге стояла тетушка Зелиха. На плечи наброшена вельветовая куртка, на ногах туфли на высоком каблуке, а на лице легкая насмешка. Она была так хороша, что дух захватывала. Должно быть, она незаметно проскользнула в комнату и молча слушала разговор, а может быть, научилась материализовываться по собственному усмотрению. С годами ее юбки не стали длиннее, а каблуки ниже. Этим Зелиха отличалась от большинства турчанок, которые позволяли себе такое разве что в юности. Одевалась она также экстравагантно. Прожитые годы только прибавили к ее красоте, тогда как для сестер они не прошли бесследно. Казалось, Зелиха прекрасно осознавала всю силу своего очарования, поэтому она осталась в дверях и принялась разглядывать холеные ногти. Она очень трепетно относилась к своим рукам, ведь она ими работала. С одной стороны, в душе у Зелихи было много агрессии и гнева, а с другой она не выносила бюрократию и субординацию. Этим и определился ее выбор профессии. Она довольно рано поняла, что ей подойдет такое занятие, при котором она сможет ни от кого не зависеть, проявлять выдумку и, желательно, иногда делать клиентам больно. 10 лет назад тетушка Зелиха открыла салон татуировок и стала постепенно собирать коллекцию авторских рисунков. Наряду с классикой жанра, алыми розами, радужными бабочками, пронзенными сердцами и обычным набором мохнатых насекомых, свирепых львов и гигантских пауков, она придумала собственные мотивы, неизменно построенные на сочетании противоположностей. Это были полумужские, полуженские лица, тела наполовину человеческие, наполовину звериные, деревья наполовину высохшие, наполовину покрытые цветами. Однако ее эскизы не пользовались успехом. Клиенты делали татуировки, чтобы заявить о себе, а не для того, чтобы внести еще большую двусмысленность в свою и без того непонятную жизнь. Татуировка должна выражать простое и понятное чувство, а не какую-то абстрактную идею. Зелиха сделала выводы, разработала новую серию эскизов, собрание разных мотивов под общим названием «Избавление от неугасимой сердечной боли». Каждая татуировка из этой коллекции была посвящена одному человеку, бывшему возлюбленному. Покинутые и отчаявшиеся, оскорбленные и негодующие приносили фотографию бывшего возлюбленного, которого хотели навсегда вычеркнуть из своей жизни, но почему-то никак не могли разлюбить. Зелиха внимательно вглядывалась в фотографию и старалась сообразить, на какое животное похож изображенный на ней человек. Дело оставалось за малым. Она рисовала животное и наносила рисунок на тело покинутого. Все это следовало древней шаманской традиции, обучающей одновременно переживать свои тотемы изнутри и облекать их во внешнюю форму. чтобы обрести силы перед лицом врага, было необходимо встретить его, принять и преобразить. Они впитывали бывшего возлюбленного в себя, впрыскивали в собственное тело и одновременно выносили его за пределы тела, на поверхность кожи. После того, как ловко превращенный в животное бывший возлюбленный оказывался на границе внутреннего и внешнего, менялась расстановка сил между покинутым и покинувшим. Теперь татуированный клиент чувствовал свое превосходство, словно завладел ключиком к душе бывшего возлюбленного. На этой стадии бывший предмет терял свое очарование, и страдавшие от неугасимой сердечной боли наконец освобождались от наваждения, ведь любовь любит власть. Вот почему мы сами смертельно влюбляемся, но почти никогда не отвечаем взаимностью тем, кто смертельно влюблен в нас. Стамбул был городом разбитых сердец, и тетушка Зелиха быстро раскрутилась и сделалась особенно знаменита в богемных кругах. Асия отвела глаза, чтобы больше не смотреть на мать, которую она, кстати, никогда не называла мамой, но только тетей, словно не желала подпускать к себе слишком близко. Ей вдруг стало очень жалко себя. Аллах ужасно несправедлив. Почему он сделал так, что дочь настолько уступает в красоте собственной матери? «Вы что, не понимаете, почему Асия в этом году отказывается от торта?» — спросила тетушка Зелиха, придирчиво рассмотрев свой маникюр. — Она боится растолстеть. Асия знала, что нет большей ошибки, чем демонстрировать матери свой вспыльчивый нрав, но все же в ярости воскликнула. — Неправда! Только тогда она обратила внимание на поднос в руках у тетушки Фериде. На нем лежали два больших шара из скатанного теста и из мясного фарша. Это значило, что на ужин будут манты. «Сколько раз мне вам надо повторять, что я не люблю манты?» — взвыла Асия. «Вы же знаете, что я больше не ем мясо!» Собственный голос показался ей каким-то хриплым и чужим. «Я же говорю, боится потолстеть!» — покачала головой тетушка Зелиха и откинула упавшую на лицо смоляную прядь. «А слово «вегетарианка» ты никогда не слышала?» Асия тоже тряхнула головой, но прядь волос откидывать не стала, удержалась, не хотела подражать материнским повадкам. «Слышала, конечно», — сказала Зелиха и расправила плечи. «Но не забывай, дорогая», — продолжила она мягче, понимая, что так звучит убедительнее. «Ты казанчи, а не вегетарианка». У Асии вдруг пересохло во рту. Она с усилием сглотнула. «А мы, казанчи, обожаем красное мясо. Чем краснее, тем лучше». «Не веришь?» «Спроси у султана Пятого». «Правда ведь, а, султан?» Зелиха кивнула жирному коту, лежавшему на бархатной подушке у балконной двери. Он повернул к ней голову и посмотрел затуманенным взглядом прищуренных глаз, словно хотел сказать, что все понял и полностью с ней согласен. Тетушка Бану перетасовала колоду Таро и проворчала из угла. «В этой стране есть бедняки, которые прозябают в такой нищете, что даже не узнали бы никогда, каково красное мясо на вкус, если бы добрые мусульмане не одаряли их милостыней в праздник жертвоприношения. Им только тогда и удается нормально поесть. Ты пойди к этим несчастным и спроси у них про вегетарианство». «Должно благодарить Всевышнего за каждый кусочек мяса на твоей тарелке, ведь он символизирует богатство и изобилие». «Дурдом! Мы тут все чокнутые, все до единой!» Асия повторила свою мантру упавшим голосом. «Все, дорогие дамы, я ухожу. Вы можете есть и пить, что хотите, а я опаздываю на балет». Никто не заметил, что слово «балет» она фыркнула, словно выплюнула мокроту, которую и в себе держать невозможно, и сплевывать противно.